как ударил голод. Тут уже некогда угодников мазать, да и негде. Даже попы нуждаться стали. И вот пришла мне в голову идея. А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, внушаю сам себе. Будешь с богатых мужиков морды малевать. В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый черт. Ладно, говорит, рисуй по очереди всех. Меня, Матрёну, Акульку, Мишку, потому по-благородному желаю жить. Чтобы все на стенках висели. Фирменно, да. Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит, пиши за харч, жрать будешь, и довольно. Это грабеж, говорю ему. Вы, гражданин, искусства не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по 3000 золотом за портрет берет. Начхать мне на твоего Репина. Он Репин, а я Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай инструмент и дальше. И стал я его, сукина сына, писать. Жарище стояло адово. То есть такая жара, шесть собак на деревне очумело. Я посадил его под лица у ворот на самый санцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть. «По что? Рисуй в красной рубахе при часах». «Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола Зимний на иконе и тот в рукавицах». Он сидит под градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядывая его, а он пыхтит, тучный дьявол, жирный. Что же ты, живописец, не малюешь? Я физиономию вашу изучаю. Очень величественная у вас физиономия, как у воеводы. Он бороду огладил, приосанился. Я ему: нет, Дмитрий Титович, шевелиться нельзя. Ну, неужто нельзя? А меня клоп кусает. И разговаривать нельзя, и мигать нельзя. Кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю. И стал подмалевывать. А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прям живьем сожрал бы ее, а нельзя. Я говорю: пожалуйста, не обращайте на нее внимания. Поползает, поползает, да улетит. А то портрет испортите, снова придется. Гляжу. Он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок. Взяла, да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапище как хлопнет. Муха и душу Богу отдала. «Ну вот», — сказал я, — «портрет испорчен». «Снова?» «Господин живописец», — взмолился он, — «нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь. И глазам очень трудно на солнышко глядеть». «Нет, нет», — сказал я, — «замрите окончательно».